лапу наложить. Недаром живет пословица. Заставь дурака Богу молиться, он лоб разобьет. Никулин он сказал тогда. Ладно, Антип, притвор Марфе действительно ни к чему делать. Нечего унижаться. Я ее и так прижму как-нибудь. Распустилась в самом деле. Куда Захар глядит? «Да, Устин ты мой, Акимыч, друг ты мой первый!» — заплясал на радостях вокруг него Антип. «Дверь ты, эх, только Захар ведь не понимает, какой я преданный. Ежели мне добром, так и я обратным концом. Он, Захар-то, ежели разобраться, так политическую ошибку делает. Я кто? И чтобы я этому религиозному элементу тоже нашел кого защищать?» Так он, Устин, приобрел еще одного друга. Вскоре у Марфы заболел сын Егорка. Устин дал ей полбутылки застоявшегося где-то травяного настоя от внутреннего жара, сваренного женой, и послал Костемею помочь в уходе за больным. А после выздоровления сына, когда благодарная Марфа предложила помыть у Морозовых полы, он выставил ее за дверь и, пристыдив, добавил. «Только Антипку вот, ну, помягче, что ли, поосторожней с ним, а то он грозился уж. Трахну проклятую бабу курком от телеги, пусть тогда судят». И действительно, придурок ведь он. «Да уж ладно, только все равно не прощу притвора пискарю мокрогубому», — сказала Марфа. «Зачем же прощать? Осторожней только, — говорю». Марфа стала ходить без хворостины, хотя при каждой встрече яростно напускалась на Никулина. А потом в руках ее опять засвистел пруд. Однажды Антип прибежал к Морозовым, вытянулся возле крыльца на грязноватой, загаженной курами траве и задышал, хватая, как рыбина на сухом берегу, воздух. «Не могу, помираю, и все тут. Пусть все знают, партизана угробила проклятая баба!» И, встав на колени, взмолился, протягивая к Устину руки. «Да ведь обещался обуздать стерву, а? Век не забыл бы тебя, Устин Акимыч!» «Вот как!» — нахмурил брови Устин. — Значит, не бросила она свое хулиганство? — Да именно что! — воскликнул Антип. — Да это разве хулиганство? Это бандитство голое не дать, не взять. — Ладно, Антип, я уберу ее раз и навсегда из деревни. Антип даже выпучил глаза от неожиданности. — Это как? То есть как это уберешь? По-научному говоря, куды ж ты ее ликвидируешь из колхозу? А увидишь. Мое слово верное. Для друга я все сделаю. Да не пучь глаза, не убивать же я ее собираюсь. В те поры колхоз купил в райцентре на самом краю озерков небольшую избу с кое-какими надворными постройками и организовал нечто вроде заезжего двора. В избе поставили несколько железных коек, на которых могли переночевать колхозники, случившиеся в озерках под вечер или приехавшие в райцентр по какому-то делу на несколько дней. Вскоре возле избы поставили навес, под которым летом и зимой ставили лошадей, а рядом сколотили из досок довольно вместительный амбар. В этот сарай по осени сваливали мешки с капустой и огурцами, высыпали картошку, которую привозили в озерки для продажи. Сюда же на время ставили бочки с дегтем, плуги и бороны, купленные в потребкооперации, складывали веревки, сбрую, всякий мелкий инвентарь. Да мало ли чего можно было приобрести в райцентре для хозяйства. Постепенно заезжий двор превратился одновременно в маленькую перевалочную базу.